понизив голос, угрюмо добавил: «Да испепелит Юпитер своими молниями этого гнусного проклятого гладиатора!» Спартака обуял гнев, и хотя перед ним был старик, он с удовольствием двинул бы ему кулаком под ложечку, но, одолев это искушение, спросил домоправителя виллы Валерия: «Почему же ты говоришь так тихо, когда ругаешь гладиатора?» «Потому, потому», — бормотал смущенный домоправитель, «а потому что Спартак принадлежал к челяди Валерии и ее супруга великого Суллы. Он был ланистой их гладиаторов. И Валерия, моя добрейшая госпожа, да покровительствует ей на многие лета великие боги, проявляет слабость к этому Спартаку, считает его великим человеком и решительно запрещает дурно говорить о нем». «Вот злодейка!» — воскликнул Спартак с веселой иронией. «Эй, ты, солдат!» — вскричал домоправитель и, попятившись от Спартака, смерил его с ног до головы суровым взглядом. «Мне кажется, ты дерзко говоришь о моей превосходнейшей госпоже!» «Да нет же! Я не хочу сказать ничего дурного, но если благородная римская Матрона сочувственно относится к гладиатору...» «Да я ведь сказал тебе, это ее слабость!» «Ага, понимаю. Но если ты, раб, не желаешь и не можешь порицать эту слабость, мне, свободному, надеюсь, ты это разрешишь?» «Да ведь во всем виноват Спартак!» «Ну, конечно, клянусь скипетром Плутона. Я тоже говорю, во всем виноват Спартак, клянусь Геркулесом. Подумать только! Осмелился внушить к себе симпатию жалостливой Матроны. А внушил. Этакий мерзкий гладиатор». «Ну, вот именно, мерзкий». Но тут, прервав свою речь, гладиатор спросил совсем другим тоном: «Скажи мне все-таки, что тебе сделал дурного Спартак? Вот за что ты так сильно ненавидишь его?» «И ты еще спрашиваешь, что мне сделал Спартак плохого?» «Да, спрашиваю. Ведь, говорят, этот плут провозгласил свободу рабам. А ведь ты тоже раб. И мне кажется, было бы естественно, если бы ты чувствовал симпатию к этому проходимцу». И, не дав старику времени ответить, тут же добавил: «Ну, если только ты не притворяешься». «Я притворяюсь? Это я-то притворяюсь? О, пусть Минос будет милостив к тебе в день суда над тобою! Да и к чему мне притворяться? Из-за безумной затеи этого негодяя Спартака я стал самым несчастным человеком, хотя я и был рабом у добрейшей Валерии, при мне были мои сыновья, и я был счастливейшим из смертных. Двое красавцев, если бы ты их видел... Если бы ты их знал, они близнецы, да хранят их боги. Такие красавцы и так похожи друг на друга, как Кастор и Полукс. Но что же случилось с ними? Они бежали в лагерь гладиатора, и вот уже 3 месяца, как нет от них никаких вестей. Кто знает, живы ли они еще? О, великий Сатурн, покровитель сомнитов, сохрани жизнь моим дорогим, моим прекрасным, моим горячо любимым детям!» Старик горько заплакал, и его слезы растрогали Спартака. Помолчав немного, он сказал домоправителю: «Так значит, считаешь, что Спартак поступил плохо, решив дать свободу рабам? Ты думаешь, что твои сыновья поступили дурно, присоединившись к нему?» «Клянусь всеми богами, покровителями сомнитов, конечно, они нехорошо поступили, восстав против Рима. О какой такой свободе болтает этот сумасброд-гладиатор? Я родился свободным в горах Самния. Началась гражданская война. Наши вожди кричали: «Мы хотим добиться прав гражданства, которыми пользуются латинине, как для нас, так и для всех италийцев». И мы подняли восстание, мы дрались, рисковали жизнью. Ну, а потом? А потом я, свободный пастух сомнит, стал рабом Мессалы. Хорошо еще, что я попал к таким благородным и великодушным хозяевам. Рабыней также стала и жена свободного сомнита, и родила детей в рабстве, и...